Глава 7. Пришедшее из английского языка выражение «мой дом, моя крепость» объяснять вряд ли надо. Ты не только можешь чувствовать себя там в полной безопасности, но и просто расслабиться, ходить в трусах, ковырять в носу, есть рыбу не специальной прямой вилкой на накрахмаленной скатерти, а руками. Другими словами, превращаться в добродушного и довольного жизнью неандертальца, что порой очень полезно для психики. Однако вот Машка была категорически против, чтобы я добрался до своей крепости. Я удивился, что у нее пена изо рта не пошла. Так она возбудилась, в плохом смысле этого слова, при виде меня. Участвуй, соседка, в скоростном забеге с колясками, так и вовсе заняла бы первое место. «Сергей, второй день тебя ищу». «Так я в командировке был». «Держи, надо подписать». Она жестом фокусника выудила из сумки листки. Судя по оставленным автографам, я действительно был последним. «А что это?» «Заявление в управляющую компанию на дератизацию. Наш подъезд весь подписал, остался только ты». В этом я не сомневался. Если Машка захочет, то у нее и самосвал без колес поедет. Вот кому надо заниматься изобретением вечного двигателя. Потому что у соседки имелось важное свойство. С ней легче было согласиться, чем объяснить, почему нет. Но все-таки мне было нужно больше информации. Тем более вспомнилась та самая ситуация, когда я познакомился с Лаптем. «А что за дератизация? Грызуны завелись?» «Крыса! Вот такая!» Машка показала руками размер особи. «Наверное, даже рыбаки-фантазеры в своих выдумках скромнее». Выходило, что соседка видела как минимум Годзиллу, и непонятно, каким чудом осталась жива. «Сидела я в комнате, Лерочку укачивала, положила ее в кроватку, пошла на кухню, а там...» В общем и целом, вышло, что крыса забралась в шкафчик с продуктами и что-то там деловито делала. Соседка спугнула грызуна, и тот метнулся куда-то в сторону прихожей. Куда делся, непонятно. Машка проверила все стыки труп и возможные места, откуда могла пробраться эта сволочь, однако ничего. Хорошо, что крупы погрызть не успела. Я молча подписал листок, понимая, что толку с этой дератизацией никакого не будет. Потому что интуиция, неприобретенное умение, а врожденное чувство, подсказывала конкретное имя крысы. Оставался вопрос, чего это Лапоть поперся к соседям. Дома меня ждал сюрприз в виде рис. Девушка вероломно продавливала мой диван, но, увидев меня, тут же подскочила, как ошпаренная. «Ты где был?» «В Швейцарии. Ты лучше скажи, что тут делаешь». «Как что, тебя жду?» «Хозяин!» — завопил, кидаясь мне в область груди волосатый комок. «Так, а с тобой отдельный разговор будет». Я отлепил от себя домового. «Ты какого черта к соседке сунулся?» Лапоть тут же съежился и виновато уронил взгляд в пол. Проще говоря, занял свою привычную позицию в общении. «Ну, чего молчишь?» «Да торт я захотел приготовить к твоему возвращению. Сунулся, а уксуса нет. Главная бутылка целая стояла и пропала. Вот и решил немного позаимствовать у соседей. Чай не чужие?» «Из-за этих твоих чай не чужих у Машки чуть разрыв сердца не случился. Запомни, никаких заимствований, экспроприаций и попросту воровства. Готовишь из того, что есть. Либо говоришь мне, чего нет, я куплю, понятно?» «Понятно», — шмыгнул носом Лапоть. «Ладно, я в душ, а ты пока накрой на стол. Посмотрим, ради какого кулинарного изыска теперь управляющей компании придется заниматься бесполезной работой». «С тобой мы тоже поговорим», — сердито сказал я рис. Что-то моя крепость превратилась в проходной дом. Этого лохматого приживалу еще терпеть можно, но что тут девушка делает? Ладно, сейчас мы мигом здесь порядок наведем. Надо лишь сполоснуться. Однако стоило мне встать под струи горячей воды, как я чуть не застонал от блаженства. «Нет, Виль, извини, я тебя никогда не пойму. Брутальность и отшельничество, наверное, круто, но не для меня». Я вылил гель для душа на мочалку, прошелся по телу, сполоснулся, повторил процедуру. Какой же кайф! Что может быть лучше корла-полукровки? Лишь корл-полукровка, пахнущий грейпфрутом. переоделся в домашнее, предусмотрительно захваченное в ванную. А то ходят по квартире посторонние женщины неопределенного возраста. И вернулся в реальный мир, где царила жестокость, боль и испеченный лаптем торт на столе. «Ну давай рассказывай, что это за хостел у меня тут нарисовался», — налил я чай, поглядывая на Наполеон. «Так все тебя ждем. На телефон ты не отвечаешь. Пришлось дома ждать. Троуг нашел Липкого. Он в Тибю». «В меню?» — не понял, указав на себя пальцем. «Город такой в Ногле. Называется Тибю. Действительно ищет наемников». «А где эти два брата-акробата?» «Пьют в харчевне. Троуг от безделья, лица и за компанию. Да они там практически живут. У бармена несколько комнат наверху, он им сдает. Все равно в таком состоянии далеко не уйдут. Сейчас, кстати, можем еще застать их относительно трезвыми». «Ладно, застанем. Юля не приходила?» Сергей, тут такое дело». Ох, как мне не понравился ее тон. Таким сообщают о потере домашнего любимца или не включении в наследство. Я поставил кружку с чаем и серьезно посмотрел на Рис. «Пришла я, как ты и просил. Сказала Лаптю, чтобы никого не пускал, разговаривал через дверь. Кто ж знал, что твоя Юля такая реактивная? В общем, я только за порог, а она по лестнице поднимается». «И что?» У меня побежали мурашки по спине. «Да ничего. Подумала, похоже, что-то не то. Не разревелась, но губы задрожали. Пакет бросила, там, кстати, мед, лимоны были, чеснок еще, ну и вниз рванула». «Ты ее не догнала?» Спросил я совсем чужим голосом. «Сообразила не сразу, а когда выскочила на улицу, ее уж и след простыл». «Твою ж мать!» Я кинулся к разряженному телефону, подсоединяя его к зарядке. «Ну давай, давай!» Смартфон, точно издеваясь, не торопился включаться. Наконец зажегся дисплей, красуясь логотипом китайской марки, а еще через несколько секунд появился рабочий стол. «Ну же, ну!» Загорелся значок сети, томительное ожидание, и пришли СМС. Дрожащими руками открыл их, 5 от Рис, 1 от мамы. Зашел в мессенджер, ни одного сообщения от Юли. «Это фиаско, братан!» Когда женщины ругаются, скандалят, ждут объяснений, это значит, что существует минимальный шанс восстановить отношения. Когда они уходят вот так, решительно, по-английски, вероятность все исправить стремится к нулю. Наверное, прошлый я отправил бы какую-нибудь слезливую СМС и несколько дней страдал. Но нынешний не собирался мириться с этим глупым недоразумением. Набрал Юлю, но та нажала отбой после 2 гудков. Ожидаемо. Повторил попытку пару раз. Эх, раз так, то пойдем ва-банк. «Лапоть, можешь что-нибудь срочно сделать с одеждой, чтобы выглядела не такой замызганной?» Короткая череда хлопков, и вот уже в ванной течет вода, а домовой со скоростью флеша проходится по наиболее грязным местам моей накидки. Остальная одежда мне досталась обычная. Джинсы, от которых уже отвык, футболка и свитер. Забрал чуть мокрый плащ, стряхнул его, накинул сапоги. Надеюсь, не придется срочно перемещаться в другие миры, а то голый парень в сапогах и плаще ассоциируется с чем-то не очень хорошим. «Лапоть, эти свитеры и штаны постирай. Рис, ты дуй в харчевню, я подъеду позже». «Сергей, это еще не все, всадники...» «Потом, все потом. Скажи Троугу, чтобы не напивался. Все». Такси я вызвал, еще одеваясь, поэтому машина стояла у подъезда. Плюхнулся на заднее сиденье, наказав по пути заехать в магазин, заодно пообещал дать сверху. То ли все дело в моем убеждении, то ли я говорил попросту уверенно, но водитель не думал спорить. Ох, еще 12 нет. Я только что приехал, черт пойми откуда, а снова все вверх дном. Начинаешь налаживать что-то в одном месте, как рушится в другом. К дому Юли я подъехал через полчаса. Максимально подготовленный, с бешено стучащим сердцем. А как иначе? Дал таксисту лишних 300 рублей и выбрался из машины, стараясь не уронить торт и бутылку в пакете. Немного потоптался у подъезда, по окнам вычисляя квартиру. Ну что, с Богом. На домофоне я набрал другой номер. Не факт, что меня будут рады видеть. А если я окажусь непосредственно перед дверьми, то то, может, мне не сразу скажут «пошел вон». «Кто, а?» — спросил женский голос. «Горгаз, показания со счетчиков снимаем». Тут все просто. Никаких «здрасти» или «добрый день», потому что настоящие газовики так никогда не говорят, а вот мошенники — да. Лишь бы пустили в подъезд, а вот там уже начинается. «Ой, а я сама хотела звонить, у меня вроде конфорка сифонит». Навык вранья повышен до 12 уровня. «Сим-сим, откройся». Жаль, конечно, тетеньку. Наверное, сидит, действительно ждет. Блин, а если и правда там протечка? Я достал телефон и набрал 104. «Аварийная, слушаю». «Здравствуйте, у меня тут на лестничной площадке у соседки газом пахнет». «Адрес назовите». Я продиктовал все, точно школьник на открытом уроке. Квартиру назвал ту, что набрал на домофоне. «Зовут вас как?» На этом наше общение закончилось, потому что телефон сел окончательно. Надеюсь, что тетеньке не показалось, и аварийка не прокатится зря. «Вы помогли нейтрально настроенному обывателю. Плюс 20 единиц кармы. Текущий уровень 2280. Вы тяготеете к свету». «Ага, значит, не параноила женщина по поводу конфорки. Ну надо же, опять ненароком натворил добрых делов. Я не мужик, а натуральный подарок. Ни дня без подвига. Но теперь пришла пора для действительно важных дел. Я поднялся на нужный этаж, подошел к стальной двери и глубоко вздохнул. Постарался поднять торт так, чтобы его было видно, после чего нажал на звонок. Раздалось шарканье тапочек, глазок потемнел, и женский голос немного тревожно спросил: «Кто там?» «Здравствуйте, а Юля дома?» Два оборота замка, дверь открылась, и вот на меня уже смотрит чуть полноватая симпатичная женщина лет 50. Фартук измазан в муке, как и правая щека, волосы убраны в платок. Помните, как говорят: «Хотите узнать, на кого будет похожа ваша жена, смотрите на мать?» Это именно тот самый случай. «Здравствуйте», — сказал я. «Здравствуйте», — немного растерянно ответила она. «Вера, кто там?» — донеслось из квартиры. Еще несколько секунд, и передо мной появился отец моей пассии. Худой, невысокий, с короткими сидеющими волосами. Он хмуро посмотрел на меня и перевел взгляд на жену. «К Юле вот?» Создавалось ощущение, что сейчас на их глазах происходило светопреставление, или как минимум говорящий пес на одной лапе цитировал Ницше. «Здравствуйте, меня зовут Сергей, я друг Юли. Вот это вам». Я избавился от торта и пакета, в котором лежала бутылка брюта. И сработало. Родители отмерли. Отец Юли пригласил меня внутрь, а мама убежала на кухню относить презенты. «Юля, к тебе пришли!» — крикнул он, не сводя взгляда с меня. «Кто?» — ответили из дальней комнаты. «Можно я сам?» — спросил его и, получив утвердительный ответ, пошел в том направлении, откуда прозвучал голос. Квартира у них была скромная. Обычная двушка с проходным залом. Стенка с хрусталем и фотографиями, чуть затертый диван и старый явно от бабушки ковер. Но здесь не чувствовалось нищеты или безысходности, которая часто соседствует с подобной обстановкой. Да, бедно, но чистенько. Я дошел до полуоткрытой двери и постучал костяшками пальцев. «Привет». Девушка сидела спиной ко мне за столом перед компьютером. Рядом рамочки с фотографиями, канцелярские принадлежности, папки, здоровенный лазерный принтер. Я прямо представил, как сейчас эта бандура летит мне в голову, и, если честно, беспокоиться было с чего. Клянусь, будь этаж хотя бы вторым, Юлька бы выпрыгнула в окно. Столько разных эмоций было в ее глазах. И все-таки она взяла себя в руки и сказала, почти не разжимая губ: «Чего тебе?» Я даже вздрогнул от волны холода в ее тоне. Настроена Юлька была решительно. Тут без особого аргумента в убеждении не обойтись. «Юля, удели мне, пожалуйста, 5 минут. Я все равно пришел и стою тут. Не захочешь общаться — больше не будем. Ведь не так сложно просто поговорить 5 минут». «Хорошо, говори», — повернулась девушка, но стальной блеск в глазах оставила при себе. И тут я смутился. Моя придуманная история про коллегу с работы, которая зашла проведать и столкнулась с девушкой, посыпалась как штукатурка через год после сдачи объекта. Не поверит. Да я и сам бы не поверил. запустит одну из рамок с фотографиями в лучшем случае. Поэтому мой язык пустился во все тяжкие. «Если ты меня к сестре ревнуешь, что дальше будет? Столбы и заборы?» «Какой сестре?» Юлька уже стала понимать, что разговор уходит в какое-то другое русло. «Лилька, старшая из сестер, я же тебе рассказывал. Пришла проведать». «Сестра? Правда?» Девушка закусила губу и посмотрела на меня так, что я проклял все на свете. Однако соврал. «Правда». Навык вранья повышен до 13 уровня. «Прости меня», — кинулась мне на шею Юля. «Я так переживала эти дни. И почему ты не звонил?» «У меня температура 2 дня была, вообще не соображал ничего. Мне сестра даже не сразу сказала, что ты заходила. Когда узнал, тут же позвонил, ну и сюда». «Прости», — прижалась девушка. «Дура я, да?» «Нет, что ты». «Наверное, в этот момент я ненавидел себя больше всего в жизни. Готов был сквозь землю провалиться. Ведь не собирался врать, но в какой-то момент изменил решение. Что это было?» «Я больше так не буду, обещаю». «Хорошо. Просто давай в следующий раз разговаривать, а не убегать». Юлька вытерла наполнившиеся слезами глаза и кивнула. Положила голову на плечо и только стала успокаиваться, как тут же испуганно отстранилась. «Ты, получается, с родителями познакомился?» «Ну, не прям чтобы хорошо, хотя я представился». «Не так я хотела, чтобы все случилось», — покачала головой Юля. «Ну что теперь делать? Пойдем». Мы вышли из спальни и направились на кухню. Жалко зима, а то бы, наверное, было слышно, как летают мухи. Кухонный стол вытерт. Судя по всему, там недавно раскатывали тесто, которое теперь лежало в железной тарелке. Телевизор работает без звука. Отец напряженно смотрел на нас, как бы ожидая известий, что его дочь как минимум беременна. Мать тоже была слегка растеряна. «Мама, папа, это мой Сережа». «Здравствуйте еще раз». «Константин», — протянул руку отец. «А по отчеству?» «Игорич». «Костя, какой Игорич? Это на работе твои балбесы будут так звать. Игоревич он, Константин Игоревич. А я Вера. Просто Вера без отчества», — поспешила отрекомендоваться теща. «Ну, или тетя Вера». «Хорошо. Рад познакомиться». «Ну, давай тогда за знакомство», — потянул руки к брюту тесть. «Костя, какое знакомство? Тебе на смену ночью? Он у нас проходчиком путей в метро работает». «А ты, Сергей, кем трудишься?» — воспользовался ситуацией Константин Игоревич. «Экспедитор. Оптоволокно по области развозим». Я не стал придумывать что-то новое. «А это что за зверь?» Пока я рассказывал про чудеса науки, которые прошли мимо будущего тестя, тетя Вера поставила греться чайник. Юлька вытащила колбасу, сыр и бодро рубила все это к столу. Изредка смотрела на меня и улыбалась. Может, не так уж и плохо, что я соврал? Правда, не совсем понимал, как теперь поменять настоящую рис с Лилькой местами. Когда-нибудь Юля точно встретится с моими родителями. Я вдруг осознал, что у нас с ней все складывается довольно серьезно. «Вон, доплясались со своей толерастией!» — оживился Константин Игоревич, указывая в сторону телевизора. Хочешь не хочешь, а пришлось оборачиваться. Меня посетило легкое дежавю. Развороченные руины, огороженные яркой лентой, и бродящие, ищущие в черных масках. «Запустят в страну, кого попало, а потом взрывы у них!» «Взрывы?» — спросил я, пытаясь вычленить в этом потоке политоты, что долго вдалбливало федеральное телевидение в голову тестя, нужную информацию. «Четвертый за 2 дня. В Италии день траура». «А что за город?» — совсем упавшим голосом спросил я. «Ты чего, с Луны или телевизор не смотришь?» «Папа, он болел несколько дней», — вступилась Юля. «А, ну да. Не узнал, что ли, по Колизею? Рим!»